Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 13 апреля 2019 года в Москве при поддержке продюсерского центра Дмитрия Тарана прошел очередной семинар Алексея Орлова «Предназначение человека. Взаимодействие миров». Этот семинар – очередная ступенька из цикла семинаров «Родовая нить. Управление судьбой». Мы тоже стали участниками этого нового семинара и с радостью побеседовали с единомышленниками в перерывах. Являясь постоянной слушательницей и поклонницей Народного славянского радио, Виктория пришла на семинар Алексея Орлова впервые. Вот что рассказала нам сама Виктория. Мы находимся на семинаре Алексея Орлова «Управление судьбой. Предназначение человека. Взаимодействие миров». И я беседую сейчас с участницей этого семинара. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Пермякова Виктория. Откуда вы, Виктория? Я представляю Московский городской автомотоклуб и как бы сферу технических видов спорта, в том числе мотокросс. То есть, казалось бы, сфера такая, не что может быть общего, да, между той сферой, откуда я пришла на этот семинар и так далее. Но я считаю, что духовный рост должен интересовать каждого человека, независимо от той сферы, в которой он работает или там, где он находится. То есть, мне кажется, что к этому должен просто прийти каждый человек вообще. Интересоваться, кто он, зачем он, как эти миры взаимодействуют, как мы вообще живем, что вообще происходит. Мне кажется, это очень интересно и независимо от того, в какой сфере человек находится или в какой семье живет и так далее. Это просто важно для всех. Совершенно верно. Вы первый раз на семинаре, Алексей? Да, я первый раз. Я как бы хотела попасть на предыдущие семинары, но так как очень плотный график работы, я так счастлива, что я наконец-то смогла в этот раз именно посетить воочию, познакомиться с Алексеем Орловым и попасть на семинар, который проходит в живом общении, а не в записи. То есть до этого я все это, конечно, прохожу, изучаю, и Славянское радио как могу поддерживаю, и мои друзья, и все. Я считаю, что это очень важно, то, что вы делаете великое дело. И хотел бы, может быть, если можно, пару слов сказать именно о восприятии, да, вот об Алексее Орлове. То есть я, в принципе, наблюдаю. Вот, я считаю, что наконец-таки, просто я от себя могу сказать, что наконец-таки в России появился тот лидер, который в состоянии взять на себя вот такую вот очень большую и тяжелую работу и ответственность, и сдвинуть с мертвой точки то, на чем мы, где мы стоим и как мы происходим, ну, что у нас на сегодняшний день происходит. То есть это, мне кажется, даже какой-то более глобальный масштаб, на который человек пошел осознанно, убирая все вот эти вот такие моменты, которые сложные, да, на этом пути. И я считаю, что мы все должны поддерживать потихонечку, как муравьишки, кто как может, чтобы это объединяться, и чтобы вот, например, у меня такая мечта, чтобы это просто вот была такая большая волна, чтобы вся Россия объединилась именно в этом здравом понимании жизни на сегодняшний день, в здравом понимании, как надо подходить, растить детей, как вообще жить в здравом, так сказать, в здравом разуме вообще. Благодарю вас за теплые слова в адрес нашего радио. Спасибо. Очень дальше взаимодействовать и поддерживать, и, так сказать, распространять. И вообще, я как бы чем могу, вот как бы тоже, да, стараюсь, потому что каждый человек должен просыпаться, и хочется, как, знаете, крикнуть уже клич: просыпайтесь, люди, просыпайтесь, и давайте объединяться в здравых мыслях. Вам спасибо. Благодарю. Еще один из наших постоянных слушателей, Роман, рассказал о том, что также впервые находится на семинаре, но с работой Народного славянского радио и Алексея Орлова знаком уже долгое время. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Роман. Я проживаю в городе Москве. Слушаю постоянно Народное славянское радио и Алексея Орлова, а также других участников. Замечательно. На семинар первый раз попали? Да, сегодня я первый раз на семинаре. Очень хотел попасть и рад, что нахожусь сегодня здесь. А что привело на семинар? То, что радио слушаете постоянно, или же какие-то были потребности и запросы? Были, скорее всего, запросы, изначально были запросы, и поэтому привело меня сюда и это, и то, что слушаю, а потом уже то, что слушаю Народное славянское радио. То есть изначально был запрос к знаниям. К знаниям. Вот это. Очень хорошо. Речь сегодня идет о варнах, о том, как устроены миры, взаимодействие миров. Все понятно? Да, все понятно. Но я думаю, придется еще проанализировать полученную информацию, и тогда более детально все сложится по полочкам. Да, потому что участники в основном, которые приходили с первых семинаров, шли к этим знаниям как бы по ступенькам. И вот интересно просто узнать человеку, который только что пришел на семинар, как это укладываются знания его. Но на самом деле то, что здесь я первый раз, не говорит о том, что я не обладаю информацией благодаря Ютубу, и то, что Народное славянское радио постоянно, периодически выкладывает информацию со своими новыми видеороликами, со семинарами, вебинарами. Поэтому я подготовлен в плане информации, и для меня все, что сегодня прозвучало, я уже был подготовлен и воспринимаю абсолютно легко. То есть вот в этом плане большое спасибо Алексею и Народному славянскому радио. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно было встретить постоянную участницу семинаров Анну. О том, что нового произошло в ее жизни, своими новыми впечатлениями, с радостью поделилась она со слушателями Народного славянского радио. На семинаре мы повстречались с нашей уже старой знакомой. Анна, добрый день. Добрый день. Анна, как я понимаю, движемся дальше. И уже на следующий семинар осваиваем следующие знания. Вот поделись, пожалуйста, с нашими слушателями и зрителями, как это время у тебя от семинара к семинару прошло. Я с радостью поделюсь со слушателями и зрителями, потому что это время, вообще этот год, он мало того, что стал для меня определяющим, он еще стал очень наполненным в плане событий, в плане информации. И семинары, я бы сказала, не то, что не последнюю роль сыграли, одну из ведущих ролей. Почему? Потому что те практики, которые нам давали на первых семинарах, я начала потихонечку так внедрять в свою жизнь. И вот некоторые выводы я бы хотела представить. Например, вот вывод первый, что страх, ну вот этот человеческий страх, о котором мы говорили, он на самом деле иллюзорен. То есть я для себя начала делать вот такие вещи. Те момент, который я очень раньше боялась воплотить в жизнь, которые для меня казались чем-то нереальным и совершенно недостижимым, я начала делать, вопреки страхам, вопреки осуждениям и так далее, и так далее. И я поняла одну вещь, что на самом деле все вот эти вот придуманные страхи, это был плод моей фантазии. И это мешало жить, это мешало развиваться, и это был большой-большой тормоз. И та информация, которую мы еще получили на семинаре, мне помогла принять очень важное решение в своей жизни, определяющее решение в своей жизни именно в этом году. И самое интересное, что при принятии этого решения я еще и заручилась поддержкой тех людей, от которых я даже не ожидала, что эта поддержка будет. И я считаю, что это очень важный шаг. И я желаю всем зрителям те знания, которые они получают, обязательно внедрять в свою практику и получать от этого плоды, и как-то осознанно относиться к тем вещам, которым им говорят. Замечательно. Значит, мы можем уже с чем-то грандиозным тебя поздравить со следующим шагом. Да, да. В жизни. Можно. Алексей, помимо того, что рассказывает о взаимодействии миров, еще дает и практику. Как с практикой? Применяется она в жизни? Да, конечно. Вот я как раз и говорила о практике, потому что, ну, без практики, к сожалению, все так и останется на словах, останется где-нибудь там. Там, где им не нужно быть этим знанием, знания обязательно должны применяться в опыте и практике. Если этих знаний в опыте нет, значит, мы просто потеряли время. Если на семинарах было сказано, допустим, на первом этапе разобраться со страхом и с ним бороться, значит, это нужно делать. Если дана какая-то практика, которая, так скажем, каждодневного применения, значит, нужно это стараться делать, потому что результат, он не будет приходить через 5 минут, через 10 минут. Он придет потом через месяц, через 2, и человек это обязательно поймет, если он действительно будет этому следовать. И результат обязательно получится. В этом я уверена на все 100%, потому что я сама это проверила. Аня, вот еще такой вопрос. От семинара к семинару даются все-таки разные практики. Какие-то практики усваиваются, может быть, какие-то уходят, или они у тебя все идут, укладываются? Я не могу похвастаться, что у меня абсолютно все практики усваиваются и замечательно ложатся на мою жизнь. Нет, так не происходит, потому что, ну, я, наверное, обыкновенный человек, которому приходится очень много работать. Вот и все. Берешь нужное и полезное. И даже, да, конечно, нужно и полезно, и даже если мне трудно, меня теперь уже это не пугает. Я просто понимаю, что это в порядке вещей, и все. Ну, предоставляю тебе возможность сказать несколько слов для Народного славянского радио. Друзья, будьте осознанными, получайте знания, применяйте знания. Я очень верю, что мы вот эту единую цель, которая у нас все-таки есть, независимо от того, кто ее понимает, кто-то ее не понимает, она есть. И своим маленьким вкладом, а кто-то, может быть, большим вкладом, мы должны обязательно идти вперед каждый день. И нельзя игнорировать те происшествия, которые сейчас есть в жизни. Нужно быть очень внимательным, нужно быть внимательным информацией, нужно фильтровать информацию, нужно осознавать то, что тебе говорят, и то, что ты видишь и слышишь. И каждый день просыпаться с мыслью, что ты тот именно человек, который что-то должен сделать для построения общего дома. Вот с этой мыслью нужно вставать каждый день. И ложиться, благодарить за то, что ты этот день прожил не зря, как маленькую жизнь. Здорово. Я бы еще добавила, что еще и не забывать и за мыслями следить, за своими. Да, это один из основных моментов. Алексей Орлов неустанно повторяет нам об этом, что если у нас порядка с мыслями и в голове нет, то просто, ну, это будет такая игра в песочнице, которая не даст ничего. Да, конечно, контроль должен быть на всех уровнях себя, если мы хотим все-таки людьми быть, а, ну, понятно, без продолжения. Анечка, благодарю и желаю дальнейших успехов, дальнейшего движения в жизни по пути света. Благодарю всех. Мне было очень приятно находиться в этом компании, в этом коллективе. И я очень рада, что я могу получать эти знания и применять их. Каждый семинар Алексея Орлова начинается с небольшого экскурса по прошедшим семинарам. Ведь нужно, чтобы каждый из пришедших, независимо от того, какие знания и жизненные позиции он занимает, пришел на семинар в первый раз или второй, понимал, о чем идет речь, и мог легко продолжить при желании дальнейшие шаги вместе со всеми. А каждый дальнейший шаг, как оказывается, открывает новые возможности работы над собой, своей судьбой, своим предназначением, своим родом и в дальнейшем державой. Я Елена Андреева. Это Народное славянское радио. Приглашаем и вас пройти этот путь вместе с нами. Ведь семинары Алексея Орлова продолжают свою работу по разным городам России. И вам остается лишь почаще заглядывать на сайт Народного славянского радио в раздел «События». Добра вам и мудрости!